Значит, ты завела любовника офицера? Да, сначала одного. Он был такой милый-милый. О, как я любила этого разбойника. То есть, как это? Сначала одного. Значит, ты завела и второго? Ну что мне от тебя скрывать, Лазарь? Ты ведь знаешь, тебе и не могу врать. Черт возьми, я вижу, ты не терялась. А потом я познакомила вас с третьим. Понимаешь, стоит мне увидеть мундир, как я сразу теряю голову. Ты себе не представляешь, сколько в Магдале хорошеньких офицеров. Да пропади я не пропадом. Я сам не ханжа. Но твое поведение, Мария, не знаю, как его назвать. Надеюсь, хоть на третьем ты остановилась. Не переспала же ты со всем гарнизоном? Совсем, конечно, нет. И, видимо, папуш навсегда отвратил меня от стариков. От стариков? Значит, все молодые? О, все молодые меня так любили. У меня сохранились их портреты. Я тебе как-нибудь покажу свой альбом, и ты сам увидишь, какие это красавцы. Марфа смущенно молчала. Лазарь, как он сам выразился, не страдал излишком целомудрия, и в конце концов Мария была его любимой сестрой. Поскольку изменить того, что совершилось, он уже не мог, Лазарь решил простить бесстыдницу сестру, но он и не подозревал, что самое забавное было еще впереди. Пожурив ее для проформы, Лазарь сказал: «Ладно, Мария, если ты счастлива, я за тебя только рад, но где же тот красавец-офицер, которого ты избрала? Представь его нам. Можешь не сомневаться, мы его примем, как полагается». «Видишь ли, Лазарь, этот красавец-офицер вовсе не офицер». «Это еще что за новости?» «Видишь ли, я бросила свой гарнизон, как бросила папуса. О, черт! Да кто же он, наконец?» «Он такой милый. Об этом я и сам догадываюсь. Но кто он? Как его зовут?» «И имя у него милое. И зовут Иисус». «Иисус? Погоди, погоди. Я это имя слышал. Мне говорили про какого-то Иисуса, который учинил скандал во время последнего праздника шалашей в Иерусалиме. Это случайно не он? Он самый. Иисус из Назарета? Плотник, забросивший свою пилу и топор? Да, это он. Ай-яй-яй-яй, знаешь, Мария, вот уж этого я от тебя не ожидал. У этого типа такая репутация, что дальше некуда. Говорят, он скопище всех грехов. Кроме того, он бродяжничает с целой шайкой таких же проходимцев. Конечно, сказать можно все, что хочешь. Бедняжка Иисус. Все на него клевещут. А ты сразу видно, что ты слышал о нем только от его заклятых врагов. Он такой чудный, такой обходительный. Если бы ты послушал, как он говорит, прямо за сердце берет. Ну да, он все время ходит по городам и весен, и редко проводит 2 или 3 ночи подряд в одном доме. Но что в этом дурного? Он просто любит путешествовать, вот и все. Послушай, послушай, в конечном счете это твое личное дело. Я тебе сказал то, что слышал. Может быть, Иисус совсем не такой, как о нем говорят. К тому же я знаю твой вкус. Ты не стала бы связываться с каким-нибудь неотесанным нищим или мужиком. Должно быть, твой Иисус хорош собою и щедр, как подгулявший купчик. Не так ли? Да нет, Лазарь, я бы не сказала. Если говорить о деньгах, бедняжка Иисус не слишком богат. Топором и пилой состояние не сколотишь. А от его пророчества прибыль невелика. К тому же я не из тех женщин, которые привязываются к мужчинам из-за денег. Слава Богу, я выше этого. Иисус беден, но это не мешает мне любить его всей душой. Но все-таки, если у него нет состояния, если профессия конферансье-любителя не приносит ему ни гроша, чем же он живет? Я ему помогаю имением своим. Лазарь отшатнулся. Значит, ты его содержишь? вскричал он. «Бедняжка Мария! И как тебе угораздило влюбиться в этого проходимца? Он же тебя оберет до нитки!» «Лазарь, ты слишком строг к моему Иисусу. Разве он виноват, что бродячим ораторам почти ничего не платит? Да я не одна покрываю его расходы. Нас много избранных дам, которые ему преданы и которые ему воспомоществуют имением своим».